Глава третья. Финал турнира пяти. Зрелище вышло откровенно так себе. Хлобыстов реально разочаровал. Я вообще не понял, как он умудрился попасть в полуфинал. Неужели заливал договорники все дуэли, а тут вдруг попался принципиальный противник? В результате мои девушки хором заявили, что наш полуфинал с Вяземской смотрелся красочно. А этот... Агнесса гоняла Всеволода огненным хлыстом по всему рингу, легко уходя от его слабеньких воздушных ударов и молний. Закончилось все логичной победой девушки. Щит ее противника, который так и не подобрал ключик, чтобы пробить оборону Милославской, просто испарился. Парой резких ударов она буквально перекрестила Хлобыстова, и он рухнул на песок со страшными-страшными ожогами. И вновь Мерцковой нашлась работа. Блин, если Кирана научится так лечить, ей цены не будет. Хотя она и так бесценна. Чего это я? Освободились мы довольно рано и ушли, чудом избежав встречи с моими фанатами. Домой успели как раз к обеду, на который заглянула Скуратова. Декан огненного факультета деликатно отказалась разделить с нами трапезу, сообщив, что финал состоится в 11:00 и чтобы мы не опаздывали. Не вопросы, мы вообще раньше уйдем. Горячо пожелав мне удачи в завтрашнем финале, она ушла заниматься какими-то орговскими терками. После обеда мы с Уной и Беллой собрались в моем кабинете, чтобы, наконец, посмотреть те самые статьи, которые так долго грозилась опубликовать моя ручная журналистка. У Беллы Кун был настоящий талант. Мне прямо захотелось встретиться и пообщаться с самим собой. Настолько хорошо был описан. Само собой, я решил не скромничать и высказал девушке все, что думаю о ее таланте, чем заставил ее слегка покраснеть от удовольствия. Особенно меня радовало, что Белла балансировала на грани, но не сваливалась в откровенную чернуху, свойственную желтой прессе. Даже не стал предлагать какие-нибудь свои правки. Все было написано исключительно по делу. Затем мы обсудили тотализатор, и я узнал последние весьма радостные вести. Она заработала нам очередной 1 000 000 рублей. Все-таки фея умер крутой бизнесмен. Ей бы на Уолл-стрит миллиардами воротить, а не прислуживать попаданцу. Представляю, как бы она развернулась в моем прежнем мире. Правда, мои восторги несколько стихли, когда она с гордостью заявила, что все выигранные деньги поставила на меня же в финале. «Между прочим, фаворитка считается рыжая», — довольным тоном заявила Уна. «На твою победу 3 к 1». Как хорошо, когда такие глупцы сидят среди организаторов официального тотализатора. Где их Академия вообще нашла? Да, Романов, видимо, хотел подзаработать и пригласил каких-то знакомых купцов, которые все и организовали. Надеюсь, я не разорю Академию. Вот точно не переживай об этом, — рассмеялась Уна. Все оплачивает император. Считай, мы грабим корону. На праздные разговоры и чтение статей ушла пара часов. Меня уже начали посещать фривольные мысли, чтобы слегка размяться в спальне с одной очень талантливой журналисткой, которая и сама была не против, как внезапно на вилле появился гость, которого я не особо ждал. Он, конечно, грозился прийти, но я уже думал, что не удостоюсь подобной чести. Оказывается, просчитался. Вот он, полковник Ржевский, довольный и улыбающийся, сидит напротив в кресле и подтягивает дорогущий коньяк, который запасливая Уна достала из инвентаря. Сначала я вообще собирался угостить его мефитом, но потом передумал. Обойдется, блин. «Все-таки уютно у тебя, Александр», — пригубив янтарную ароматную жидкость, как-то мечтательно произнес Ржевский. «Мы обсуждали всякую фигню вроде обстановки во внешнем мире и последних имперских сплетен. Фея исправно транслировала мне нужную инфу. Между прочим, у полковника это была уже 2-я бутылка, а за окном начало темнеть. Мне-то все равно, он и потом быстро в порядок приведет. А вот Андрей уже неплохо так набрался. Начался этап откровенности. Да, болтун — находка для шпиона. Расслабился Ржевский. Эх, не то что в военной академии. Там такой комфорт только снится. Военная академия? Надо же, даже не слышал о такой. «Их на всю Российскую империю лишь три», — пояснил слегка заплетающимся языком Ржевский. «В Москве, в Санкт-Петербурге и в Ростове. Очень престижное место. Туда так просто не поступишь. Обязательно, чтобы в семье были военные, хотя бы в трех поколениях. Мой род, между прочим, все потомственные военные. Дед генералом был, отец тоже. Я собираюсь продолжить славную традицию. Вот провернем нашу операцию в СЭШ», — он мечтательно вздохнул. «Генерала получу. Обещали». «Мне показалось, тебе князь Трубецкой не слишком понравился». Неожиданно сменил он тему и смерил меня подозрительным взглядом. «Интересно, с какого перепуга он сделал подобный вывод?» «С чего ты решил?» «Не первый год работаю», — хмыкнул полковник. «Не ссы, наш начальник — правильный мужик. Да, пошутить любит, порой весьма жестко. Но за своих людей горой стоит. Даже перед императором. Вот ты...» Я обратился вслух. «Как там говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке?» «Ты вот знаешь, что у императора с князем Трубецким разговор состоялся?» «Только между нами». Мне показалось, что Ржевский на мгновение протрезвел. Я кивнул, и его глаза вновь стали пьяными. «Так вот, сам император посчитал, что тебе его жена внимание больше обычного уделила. Смех да и только. О ревности нашего самодержавца уже легенды ходят». Он усмехнулся и строго посмотрел на меня. «Я тебе ничего не говорил. Но имей в виду». «Разумеется», — с самым серьезным видом кивнул я. «Я не идиот, чтобы трепаться на такие темы. О чем они говорили?» «Наш начальник объяснил Ивану Рюриковичу, что он на воду дует. Мол, его кто-то в заблуждение ввел. А Трубецкой в фаворе. У него авторитет. Ух!» «Успокоил, в общем. Снял из тебя императорский надзор». Ржевский вопросительно посмотрел на пустой бокал. Я наполнил его и обновил свой. Вот здоровье у человека. Выпил в три раза больше меня. Вроде пьяный, а вроде и не совсем. «Держись его, Саня, и все будет у тебя в ажуре. Я ведь тоже в СЭШ лечу. Буду твоим куратором. Только отдельно. И инкогнито». «Летишь? На чем?» Из-за своей вечной тормознутости я так и не узнал, на чем вообще путешествуют через океан. Вряд ли у них тут есть самолеты. Вроде эльфы на драконах путешествуют. Может, порталом? «Что значит «на чем»?» Мне показалось, мой собеседник вновь протрезвел от удивления и настороженности. «На дирижабле, конечно». «А, ну да, чего это я? Какие еще варианты на самом деле?» «На дирижабле». «Охренеть! Нужно срочно узнать про них. Все ТТХ, на чем летают, существует ли Гинденбург. Я вообще высоту не люблю, а тут буквально на бомбе лететь». «Два дня, и ты в Йоркрастле или в Вашингтониеле». Уна тут же подсказала, что Вашингтониель является столицей СЭШ. Названа в честь первого императора светлых эльфов, легендарной личности и все дела. Меня не переставало забавлять сходство имен с реальными историческими персонажами. Порой доходило до полного абсурда, но было смешно. «Это мне придется на обычном регулярном рейсе трястись, а ты со своим гаремом на Александре II Великом полетишь. Лучший дирижабль в Российской империи. Между прочим, канцелярия забронировала тебе каюты первого класса. На 20 пассажиров. Они были заняты за 3 месяца. Пришлось делать держателям билет в предложение, от которого они не смогли отказаться». Ржевский отсалютовал мне бокалом и продолжил пьяную исповедь. «Каюты высшего класса, понятно, не дадут. Не дорос еще. На них только правители летают. Или особо выдающиеся персоны. Ни за какие деньги не купишь. В общем, наслаждайся полетом и жизнью. Только хорошо выбирай, кого с собой брать. Только нужных. Насколько мне известно, у тебя там отличный боевой отряд собран. Не переживай. В означенное количество как-нибудь уложусь. С иронией в голосе ответил ему. А когда мы летим-то? 25 мая, сообщил мне Ржевский. Занятия в академии заканчиваются 5 мая. До 15 у вас экзамены. Достаточно времени на подготовку. Мы еще обязательно несколько раз. Спасибо за коньяк. Настоящий Шустов, семизвездочный. Достать его непросто. Ты меня удивил, Александр. Приятно удивил. И вообще, ты мне нравишься. Ох, чувствую, мы шороху в сэш наведем. Сейчас мне пора идти. Дама ждет. Он подмигнул мне и легко, словно и не был пьяным, поднялся из кресла. И как-то меня напрягли его слова, как и напускное пьяное веселье. Хорошо притворялся гад, вываливая всю информацию в попытке подружиться и набиться в доверие. Интуиция подсказывала, что ждущая его дама мне знакома. В принципе, на территории академии было не так много вариантов. «Если не секрет, к кому торопишься?» Решил я обнаглеть и все же задал очень интересующий меня вопрос. Ржевский явно удивился подобной бесцеремонности, но тем не менее ответил. И его ответ меня огорошил. «Вообще, конечно, дурной тон рассказывать. Но мы же с тобой друзья?» «Друзья», — не стал спорить я. «Пускай Вяземского заменяет». «Ну, тогда скажу. К тому же с ней ты знаком. Я сегодня с Анастасией Скуратовой встречаюсь», — спокойно пояснил он. «Она пригласила меня на ужин. Сам понимаешь, лучше не опаздывать». «Конечно», — выдавил я, и, откланившись, Ржевский ушел. А я еще некоторое время сидел слегка оглушенный. Помнил, конечно, как еще на новогоднем балу Ржевский клеился к Скуратовой. Да и, в принципе, после нашего последнего разговора не рассматривал Анастасию как члена гарема. Несерьезно это. Пусть мы все-таки и спали с ней, она всегда сохраняла определенную дистанцию и не афишировала наши отношения. Тем не менее, мне почему-то было крайне неприятно слышать слова Андрея. А я, оказывается, жуткий собственник. Прямо собака на сене. Не знаю, правильно ли это. Решил налить себе стаканчик мефита, достав из инвентаря бутылку. И как-то сразу полегчало. На пороге появилась Уна, прекрасно чувствующая настроение хозяина и слышавшая наш разговор. «Чего ты так расклеился?» — строго поинтересовалась она, садясь на место Ржевского и наливая себе в бокал мефита. «Ты же сам сказал, что не рассматривал Скуратову как члена гарема». «Когда это я успел это сказать?» «Всего лишь думал. Опять мысли читает». Пора бы уже привыкнуть. Не рассматривал, тем не менее согласился с ней. «Ну и что ты тогда скуксился?» — не поняла меня фея. «Тебе своих девушек не хватает?» «Подумаешь. Она сама выбрала полковника. Я бы на твоем месте вообще не парилась. Ее проблемы». «Действительно. Что-то я реально слишком зациклился. У меня вон какой гарем. В добрый путь, как говорится». Решив для себя дилемму, отправился в спальню. Ночь перед финалом провел с пользой и взаимным удовольствием с Беллой и Уной. Подзарядился положительной энергией по максимуму. Утром вся история со Скуратовой казалась мне совсем несерьезной. Чего я вообще расстроился? Хотя, честно скажу, известие Уны меня порадовало. Оказывается, она послала Муру следить за коттеджем Скуратовой. Ее свидание с Ржевским ограничилось обычным ужином, после чего полковник убыл на карете без опознавательных знаков. После завтрака у меня был долгий разговор с Симоновой. Евгения выдала мне весь расклад по Агнессе. Да, из всего рассказа я выделил только два самых важных момента. У нее очень мощный огненный хлыст, под которую лучше не подставляться, и слабая защита. По мнению заучки, Милославская сделала упор именно на атаку. Моим главным преимуществом была небольшая длина фирменного заклинания соперницы. Спасибо, не пришлось идти в шатер на жеребьевку. Смотрелось бы по-настоящему глупо. Так что мы сразу отправились на полигон. Нас уже ждали, причем давно. Последние 50 метров до входа на арену мы прошли практически по живому ликующему коридору. Мои девушки слегка отстали, и рядом остались только Зина и Уна. Ну и чуть сзади Мурра, которая ревниво шипела на желавших дотронуться до меня девушек. Соперница не имела столь впечатляющей поддержки, но, судя по ее виду, Агнессу нисколько не смущало происходящее. «Рада возможности сразиться с вами, князь», — учтиво поклонилась она. «Взаимно», — улыбнулся я. «Нравилась она мне. Не знаю почему, но вот нравилась. Все-таки неравнодушен я к рыжим. Как странно, что в гареме за всех рыжих отдувается одна Мурра. Решено! Пойдет ко мне следующий!» Бой не начался сразу. Мы вроде уже дернулись на ринг, как распорядители мягко нас остановили, и я увидел, как на вип-трибуне поднялся ректор Московской академии. Император, видимо, решил доверить выступление Романову. «Уважаемые студенты, преподаватели и гости!» Усиленный магией голос прокатился над ареной. «Сегодня у нас последний день турнира пяти. В финале сошлись сильнейшие студенты в Российской империи. Они заслужили свое место по праву. И оба заслужили достойную награду. Его императорское величество Иван VIII Рюрикович установил особые призы. 1 миллион рублей финалисту и 2 миллиона победителю турнира». Он сделал паузу, чтобы переждать несколько минут оваций и одобрительных криков, раздавшихся в ответ. «Турнир пяти становится ежегодным. Сумма приза будет меняться, но меньше не станет. И это не все. Победитель турнира удостоится чести ужина с императорской семьей». Он поднял руку, успокаивая вновь взревевших зрителей. «А сейчас пусть начнется бой!» Мы с Агнессой наконец вышли на арену и разошлись по своим местам. «Ну что, поехали!» Огненный щит у нее, огненный щит у меня, и первой атаковала девчонка, резво бросившись ко мне с расправляющимся хлыстом. Вспомнив слова Симоновой и виденные в бою с Хлобыстовым, я решил не подставляться и рванул в другую сторону. Щит у меня, конечно, получше будет, но зачем рисковать? Можно сказать, мы пристреливались друг к другу. На финальный бой отвели 40 минут, так что времени у меня полно. Я постепенно усиливал натиск. Молнии и огненные шары летели в противника с завидным постоянством, но она постоянно уклонялась, отвечая огненными шарами и пытаясь достать меня хлыстом. Побегать нам пришлось знатно. Интересно, какая у нее выносливость вообще? Судя по тому, что после 15 минут беготни даже толком не запыхалась, весьма серьезная. Судя по всему, Милославской надоели наши кошки-мышки позиционный бой, и я буквально проспал ее новую атаку. Признаюсь, слишком расслабился. Зато точно понял, ни в коем случае нельзя подставляться под атаку. Силуэт девушки размылся, и она оказалась прямо передо мной. Мой щит разлетелся вдребезги, и на излете ее хлыст обжег правое плечо. Восстановить защиту я не успевал, вызвать земляную преграду на таком расстоянии невозможно, поэтому я просто упал на спину и сразу перекатился, уходя от следующего удара. Пришлось доставать из рукава козырь и кастовать ледяную стрелу. Она стала для Милославской настоящим сюрпризом. Мало того, девушка, видимо, посчитав, что я деморализован и повержен, решила добить меня и вложила максимум сил в хлыст, тем самым ослабив и так слабенькую защиту. Моя стрела без проблем пробила мерцающий барьер и вонзилась в бок Агнессе. Она вскрикнула и замешкалась, позволив мне подняться и отскочить в сторону. Одновременно я врезал цепью молний, добавив к ней обычную, огненными шарами и лезвиями. Мана значительно села, но этого оказалось достаточно, чтобы моя противница покатилась по земле, отчаянно пытаясь сбить охватившее ее пламя. Да, одежда девушки превратилась в лохмотья, и Милославская оказалась практически голой, с уродливыми ожогами по всему телу. Я вскинул руку, чтобы завершить бой еще одной молнией, как услышал ее сдавленный крик. «Сдаюсь!» К ней сразу бросились целительницы, а я с торжествующим видом ушел с арены, чтобы погрузиться в ликующие крики зрителей. Ух, сколько энергии и обожания! Жаль, нельзя передать ее Лире. У нас ведь здесь не концерт. Ого! А это что? Ко мне приближался спустившийся со своей вип-трибуны Иван VIII, император всероссийский. Рядом с ним, с одной стороны, шла императрица, а с другой — наследник с невестой. Остановились они в 10 шагах от нас с Суной. Над ареной повисла практически мертвая тишина. Император некоторое время разглядывал меня каким-то задумчивым взглядом. Нет, злобы в нем не было, скорее присутствовало какое-то любопытство. София Рюрикович, наоборот, одобрительно смотрела на победителя турнира. Не знаю, что там ее муж навыдумывал. Да, как женщина она мне нравилась тогда на балу. Но где она, а где я? Жаль, что способность инкуба сейчас не сработала. Я не мог понять ее отношение ко мне. Наследник откровенно скучал. В его глазах я был не более чем интересным насекомым. Блин, надменность у Владимира было в несколько раз больше, чем у эльфов. А вот его невеста-блондинка, наоборот, весьма мной заинтересовалась. Правда, инкуб нормально так приземлил меня, сразу поведав, что я ей симпатичен, но не более. И слава Кицуре! Еще раз лишить наследника невесты было бы весьма опрометчивым шагом. «Ваше императорское величество», — поклонился я, решив, что игра в гляделки затянулась. «Князь», — вдруг улыбнулся император, и его улыбка была на удивление искренней. «Поздравляю с победой! Вы весьма впечатлили нас этим боем, да, София?» Он повернулся к жене. «Несомненно», — кивнула она. «Денежный приз вам вручит потом лично ректор. А я буду очень рад видеть такого перспективного молодого человека на ужине во дворце. С вами свяжутся, но, скорее всего, мы встретимся в следующие выходные». «Спасибо, ваше императорское величество», — поклонился я, повторяя положенные слова, заговорившие у меня в голове Уной. «Для меня честь служить вам. И еще встретимся, князь». Он развернулся и отправился к выходу. За ним последовали наследник с невестой, а последний — императрица, бросившая на меня взгляд, заставивший вздрогнуть. Блин, не нравится мне ее заинтересованность. Не навлечь бы на себя ненужные проблемы.